Я с вами согласен, пан Михаил, только вариантов должно быть несколько. У вас есть какие-нибудь предложения, пан Александр? Я, конечно, понимаю, что вопросом на вопрос отвечать нехорошо, но мы бы хотели послушать сначала вас, ведь вы уже наверняка просчитали различные варианты. ГМ, князь, давайте думать вместе. С вами мы уже эти вопросы немного обсуждали, частично их обсуждали и с господином генералом тоже, но может быть, что-то упустили, или сейчас родим гениальное решение. Родим? Костюшка удивленно вскинул брови. Несмотря на внешнюю невозмутимость, он как-то особенно сосредоточен, пытается ничего не упустить. Впечатление, что он хочет поймать меня на нелогичности. Из нас троих, он самый старший, ему уже 50 лет, у него за плечами не одна война, а здесь его учат жить, по его понятиям, 27-летний юнец. Так, мы сразу отбросили вариант, по которому войска России, Пруссии и Австрии просто уйдут с территории Речи Посполитой и оставят ее, скажем так, в покое. Сами понимаете, что вариант этот никто ни в Вене, ни в Петербурге, ни в Берлине даже рассматривать не будет. Наиболее вероятное решение всех трех заинтересованных сторон – разделить территорию вашего государства, причем более всего на этом будут настаивать Вена и Берлин. Я подчеркиваю, что в первую очередь на разделе вашего государства будут настаивать император Франц II и император Фридрих Вильгельм. Им надо оправдаться за свои неудачи в войнах с Францией и как-то компенсировать территориальные потери. Императрице же оправдываться не надо, отвоеванные у Турции территории сейчас требуют освоения, поэтому растрачивать ресурсы еще на что-то другое в ее планы не входило, но, как всякий самодержец, императрица не терпит любых мятежей. Мы с вами эти события можем трактовать как угодно, можем называть их войной народов Речи Посполитой за независимость, восстанием за суверенитет, войной против австрийско-прусско-русской оккупации. Для императрицы это вульгарный мятеж, и именно от ее воли сейчас зависит, как он закончится для вас. С этими моими вводами вы согласны? Да уж, по большому счету, сохранение Польши и Литвы независимыми явилось для меня первой серьезной акцией. И, как чаще всего бывает, то, что считалось наиболее трудной задачей и на что первоначально направлялись главные усилия, решалось само собой, а то, что казалось давно решенным или малозначительным, всплывало нешуточной проблемой. Я считал, что главной проблемой в реализации моего плана раздела Речи Посполитой не между Россией, Пруссией и Австрией, а на Польшу и Литву будет склонить к этой идее Екатерину, а уж если получится, то она заставит смириться с этой мыслью и Франца и Фридриха. В отношении последних тоже сыграл тезис, что им необходимо на своих восточных рубежах иметь государства, которые были бы буфером перед страшными азиатскими ордами. Но главной проблемой оказалось убедить всех трех, что Конституция 3 мая 1791 года дело сугубо польское. Вот чего шляхтичи назвали это Конституцией, ведь все монархи вокруг сразу взбеленились. Назвали бы это, к примеру, эдиктом о разделении прав и обязанностей, причем лучше не уточняя чьих, и все, никто бы и слова не сказал, видно же, король укрепляет свою власть, ограничивает права шляхты. Нет, надо было непременно выпендриться, показать, какие мы передовые, даже конституцию у себя впервые в Европе завели. Ну, еще чуть-чуть и не будет ни конституции, ни государства. В общем, пришлось и голову поломать и покрутиться, причем покрутиться и нам, и послу в Вене Разумовскому, и простому путешественнику в Берлине Алопиусу, и людям Макарова. Итогом почти годовых переговоров, встреч, аудиенций, обещаний, взяток и даже шантажа стала Гродненская конвенция, подписанная 25 ноября 1795 года и нормативно оформившая третий раздел Речи Посполитой. В результате на месте того огрызка, который оставался от первых двух разделов некогда сильнейшего государства в Центральной Европе, образовывались два новых государства – Королевство Польское и Княжество Литовское. Королевство Польское брало на себя обязательство не иметь армию численностью более 15 тысяч человек, не вступать ни в какие военные союзы с другими государствами и придерживаться постоянного нейтралитета. Австрия, Пруссия и Россия, в свою очередь, брали на себя гарантии постоянного нейтралитета Королевства Польского и неприкосновенности его территории. Аналогичный документ был составлен и с Княжеством Литовским, только армию литовцам разрешили иметь чуть меньше, 12 тысяч. Кроме того, вновь созданные государства обязывались выплатить России в счет ее военных потерь контрибуцию в размере 4,5 миллионов рублей серебром в течение 10 лет с отсрочкой платежа на 3 года. Ратификация этих решений сеймами обоих государств прошла уже в начале этого, 1796 года, в Варшаве в феврале, а в Вильно в марте. В мае месяце императрица своим указом амнистировала всех находящихся в нашем плену поляков. Был освобожден и Костюшка, только вот уехал он не в Варшаву, а в Вильно. Если считать, что это первый шаг к изменению того будущего, которое рассчитал мой мозговой компьютер или в котором хочется думать все же я жил, то он сделан. Сильно не обольщайся. Поляки ребята лихие, они и до четвертого раздела могут дело довести. Если с Наполеоном к нам припрутся, то так и будет. Ну, Наполеона нам здесь не надо. Так и работай над этим. Да вроде работаю. Угу, работает он. Да положа руку на сердце, признайся хоть себе, что не знаешь, что дальше делать. Да и польские эти дела не твоя заслуга, а в большей степени Дашковой, Штиглица, Крыловой и Шурочки. Ты же большую часть всего времени в постели провалялся со своей контузией. Энда, я всего-то два раза переговорил с императрицей, большая часть работы пришлась на убеждение занять нашу позицию без Бородка, Остермана, Маркова, да в какой-то степени Зубова, а это все легло на Дашкову, Штиглица и Крылова. Впрочем, если бы не способности Шурочки направить мысли императрицы в нужном направлении, то, но ведь первоначальный план, вот как раз первоначальная идея Крылову и принадлежала, да, пожалуй, получается я совсем и здесь ни при чем. Получается, что у тебя ничего не получается. Ольга сообщила мне, что беременна накануне нашего с Макаровым отъезда. Новость меня несколько обескуражила. Я даже не знал, как к этому относиться, радоваться или огорчаться. У меня будет дочь или сын. Это же ого-го, это же здорово. Но, Ольга замужем, стало быть, дитя будет признано как ребенок Александра Алексеевича Жеребцова. Вот, с этими мыслями я доехал тогда до Брослава, а потом завертелось. Разбираться, кто же нас подставил тогда полякам, я не стал, вернее сначала было не до того, но, по всему получалось, что Ольга к этому отношение имела, а потом, она умерла во время родов, ребенок тоже не выжил, получается, что у меня ничего не получается, муж мой, ты уже встал, она говорит это муж мой, как будто еще не может поверить, что уже замужем, наверное, так и есть, но, черт побери, как она это говорит, наверное, все же я ее люблю, постарайся не сделать ее несчастной, да, моя царица ночи, но ты поспи еще, на дворе только светает, это был самый счастливый месяц, ну что ж, Габриэль, пора тебе собираться в дорогу, мы сидели в моем кабинете, и пили чудеснейший кофе, такой кофе мог варить только Габриэль, я знал рецепт, но сколько ни пытался, такой кофе, как у него, ни разу у меня не получился, да я понимаю, чири в Европе назрел нешуточный, скоро прорвет, думаю не скоро, вернее надеюсь, что года 4, может даже лет 5 у нас есть, а потом Буонапарте, вероятно, узурпирует власть во Франции. Скорее всего, сначала он попытается придать этому хотя бы внешнюю легитимность, типа провозгласит себя кем-нибудь вроде первого консула, например, тоже так думаю, аппетит у этого маленького капрала очень немаленький. Прости за каламбур, он мнит себя новым Александром Македонским, впрочем, может быть и не без основания, моя миссия, как и у остальных, разведка, нет, вернее да, но не только, впрочем, ты сам будешь решать, главная твоя задача стать там своим, поедешь через Варшаву, Прагу, Вену в Геную, там уже сам решай, либо через Португалию, либо через Испанию надо попасть в Бразилию, из Бразилии на Кубу, и только потом в Европу, во Францию. Зачем так сложно? Потому, что у простых решений обычно сложные последствия. В каждом пункте будешь менять документы. При таком количестве смены имен будет практически невозможно вычислить твою национальную принадлежность и связь с Россией. Габриэль задумался. Ты не согласен? Согласен, но предлагаю другой вариант. Через Швецию в Голландию, потом Англия, Канада, Куба, Бразилия и уже оттуда во Францию. ГМ, этот маршрут уж проверен, решай сам, но если когда-нибудь кто-то очень умный вдруг захочет выяснить, в чьих интересах ты работаешь, то в твоем варианте может всплыть Англия. Англия давнишний соперник Франции, тебя сразу же заподозрит как английского шпиона. Боюсь, в этом случае последствия будут летальными. В моем варианте Англии нет, скорее может всплыть Испания, а вот здесь могут быть варианты. Мне заниматься агентурной сетью? Нет, ею уже занимаются, ты с ней связан не будешь. Твоя задача приблизиться к самым высшим эшелонам власти, настолько близко, чтобы можно было влиять на международную и военную политику Франции. Наилучший вариант – стать другом Буонапарте, или его советником, если он, конечно, придет к власти и станет диктатором. Но я думаю, станет. Кто будет курировать агентуру здесь? Крылов. Меня? Нет, о тебе знать буду только я. Как будем поддерживать связь? Ты сам говорил, связь в разведке самое важное. А ты в Париж не наездишься? Кроме того, это риск провала. Давай думать вместе. Предложение есть? До приезда в Париж связи не будет никакой, разумеется. А по приезду в Париж ты дашь объявление с условными словами. Какими? В тексте должны быть слова «фант местцентре». В какой газете? Например, в газет «Где Франс». Я думаю, если Буонапарте узурпирует власть, он закроет все оппозиционные печатные издания. Оставит только те, которые, образно говоря, лягут под него. Газет «Где Франс», ничего не значащий проправительственный листок, может остаться. Или, там есть колонка объявлений? Есть. Детали мы еще обсудим. Эх, кто мне такой кофе сварит, после того, как ты уедешь? Думаю, никто. Ты вот лучше скажи, не переигрываем ли мы? Больно сложная комбинация. С чего ты решил, что кто-то вообще так глубоко будет копать под меня, да и вообще будет интересоваться моим прошлым? Вернее, прошлым графа Луи Жермена де Фюнеса де Галарса. Вам с Иваном когда-то говорил, что иногда надо пытаться ставить себя на место своего соперника, а иногда надо наоборот. В данном случае я исхожу из того, что я, лично я на месте Буонапарте, придя к власти, создал бы службу аналогичную нашей. Да, пожалуй. Кстати, а где он сейчас? В Италии. Теперь давай о деньгах. Глава 3. Черчесла Фемми. Вызвала тебя, Ржевский, вот по какому поводу. Императрица на секунду задумалась, как бы решая, стоит ли мне говорить это повод, или нет. Давно вынашиваю мысль женить Константина Павловича. После гибели Александра хотела даже женить его на Елизавете Алексеевне, но потом рассудила, что это будет не совсем правильно понято при европейских дворах. По-хорошему, искать невесту надо бы было еще год назад, но известные события отсрочили сие начинание. Но время, чувствую, меня уже поджимает. Поэтому в августе я отправила в Европу генерала Будберга. Ну, ты его знаешь. Андрей Яковлевич должен был подыскать для Константина Павловича подходящую партию. И вот третьего дня он прислал мне письмо, в котором очень рекомендует обратить внимание на дочерей герцога Кобурского. Но прежде чем принять решение, мне хочется, чтобы ты побольше узнал об этом семействе и сделал свой анализ. Сколько тебе времени надобно? Если позволите, ваше императорское величество, одно замечание. Дождался кивка и продолжил. Вы вполне можете себе позволить наплевать на то, что подумают при европейских дворах. Вас коммерт ест Денмонт, да сыхнди и хунди анбиллин. Екатерина ухмыльнулась, но ничего не сказала. Я решился продолжить. Женитьба бедующего наследника российского престола — дело сугубо государственное и требует глубокого и всестороннего рассмотрения. И еще одно, дело в том, что герцоги Кобурские и герцоги Вюртембергские находятся между собой, если можно так сказать, в несколько натянутых отношениях. Это какая-то застарелая вражда. Не буду вдаваться в подробности, кои часто больше похожи на сплетни, но сие все же имеет место и может негативно сказаться на отношении к будущей невестке великой княгини Марии Федоровны, что в свою очередь вряд ли улучшит семейную атмосферу и будет негативно сказываться на отношениях молодых супругов. Что, вот как только ты говоришь «ваше императорское величество», я чувствую, что ты скажешь какую-нибудь либо глупость, либо какую-нибудь гадость. Простите, государыня, встал и поклонился. Что, в мире больше невест не осталось? Будберг во время своего вояжа заболел и вынужден был остановиться у Кобургов, а потом дальше ехать поленился. Екатерина удивленно вскинула голову, но я продолжил. Внучки герцога Саксен-Кобург-Зальфельдского, безусловно, наделены достоинствами. Они хороши собой, воспитаны и прекрасно образованы, но, вот, вынул из папки, развернул и положил перед императрицей заранее заготовленную бумагу. Что это? Екатерина, близоруко прищурясь, старалась понять, что там нарисовано. В конце концов, Она открыла лежащий на столе футляр и надела очки. Это схема семейных уз между монаршими дворами Европы, начиная с XII века. Как видите, в большинстве своем монаршие дворы хоть где-то, но пересекались друг с другом. Схема была очень подробная, невероятно запутанная, и уличить меня по ней в том, что я, мягко говоря, преувеличиваю, было сложно. Нет, ну конечно, я блефовал. Ну и что? Императрица долго рассматривала схему, даже взяла лупу. Особенно близких родственных связей я здесь вижу немного. Вот, Генрих VIII, Мария Безумная. Да, я знаю, что это может вести к вырождению и слабоумию, но нас это пока не касается. Георг III с 89 года страдает от припадков наследственной обменной болезни Порфирии, во время приступов которой становится совершенно невменяем. Вероятно, что через некоторое время его признают недееспособным и введут регентство. Что касается его детей, то они, можно сказать, с большой долей вероятности, потомства иметь не будут. Это интересно, но как это относится к Константину Павловичу? Пока никак, но вот математический анализ показывает, что вероятность получить наследственное заболевание возрастает в геометрической прогрессии при ограниченном количестве связей в популяции. Достал и положил на стол лист с расчетами. В чем? В популяции, Ваше Величество. Популяция – это биологическая система. Кажется, с популяцией я поторопился. Екатерина взглянула на расчеты. Нет, нет, уволь меня от этих цифирий. Да и сядь уже, что стоишь столбом. Как я поняла тебя, ты даешь плохой, как ты там говоришь, прогноз. Так ты даешь плохой прогноз на женитьбу Константина Павловича на любой невесте из европейских домов? Не совсем так, Ваше Величество, но математические расчеты показывают, что вероятность хронических заболеваний крови и головного мозга, по остальным болезням расчеты не проводились, у ваших правнуков уже 25%, а у праправнуков 50%. Получается, что... Повисла пауза. Я молчал, давая возможность Екатерине самой прийти к нужному выводу. Получается, что через 100 лет на троне России будет. А у султана дочери есть, Селима дочерей нет, да и со сменой веры у мусульман все очень сложно. Есть еще один важный момент, Ваше Величество. Какой? Она ответила скорее на автомате, все еще погруженные в свои мысли. Момент очень, щепетильный, Ваше Величество. Договори уже не тяни. В русской национальной традиции важная роль отводится именно кровному родству. Если это экстраполировать на монаршие особы, то речь идет о наличии русской крови. Можешь не продолжать. Я поняла тебя. Ты меня подводишь к мысли, что у Константина Павловича должна быть русская жена. Екатерина не спросила, а именно констатировала это. Всегда знал, что она очень умна. А как иначе? На то она и великая. Вот же шельмец, заранее подготовился. Она кивнула на разложенные бумаги. Долго готовился, с момента, как вы отправили в вояж генерала Будберга, Ваше Величество. Сколь я не бьюсь, чтобы вложить нашим людям понятие о соблюдении хотя бы элементарных правил секретности, а толком держать язык за зубами так никто и не научился. О том, что Андрей Яковлевич едет искать невесту для Константина Павловича, знала даже его кухарка. Как мне докладывают из Лондона, там об этом узнали уже через 2 недели. Думаю, что и в других столицах об этом знали. Подозреваю, что Будберга специально чем-то накормили, чтобы он к приезду в Кобург занемог. Тебя есть доказательства, или это только подозрения? Это логические выводы, которые напрашиваются из анализа подобных обстоятельств, кои стали известны, но если необходимо, можно найти и доказательства. Ты поднаторел, я гляжу. Я промолчал, решил ничего не отвечать. Императрица устало откинулась на спинку кресла, сокрушенно вздохнула и задумчиво стала смотреть на висящий справа от меня свой портрет. Повисла долгая пауза. Екатерина что-то обдумывала, а может просто что-то вспоминала. Наконец, она перевела взгляд на меня. Эх, что будет с вами, когда я помру? После гибели Александра императрица сильно сдала. Она была надломлена и смертью любимого внука, на которого возлагала надежды на продление своего курса управления империей, и тем необычайным напряжением, которое ей пришлось вынести в последнюю войну. Зиму Екатерина провела в царском селе. Приемы были прекращены, о балах никто не упоминал, но к лету 1795 года ее воля взяла верх над черной меланхолией, и императрица опять вернулась к активной государственной деятельности, но ее поведение сильно изменилось. Стала пользоваться тростью, располнела. У императрицы появилось легкое дрожание головы и кистей рук и, кроме того, очень часто стала в разговорах упоминать о смерти. Она даже составила записку: «Ежели умру в городе, положите меня в Александро-Невском монастыре, в соборной церкви, мною построенной. Ежели в царском селе, в Софийском кладбище у Казанской Богородицы, буди в Петергофе, у Сергиевской пустыни. Ежели в Москве, в Успенском монастыре». Об этом мне рассказала Шурочка, которая очень быстро стала для Екатерины кем-то вроде секретаря. Трощинский и Грибовский по-прежнему были официальными кабинет-секретарями, но все чаще и чаще Екатерина начала поручать Александре вести ее переписку, а затем и составлять, и оформлять более серьезные документы. Записку о похоронах она тоже продиктовала Шурочке. «Когда-нибудь все умирают, Ваше Величество, когда-нибудь умру и я. Один Господь знает наш срок, но если вас не станет, то не станет и нас. Значит, ты уже рассчитывал эту ситуацию? Нет, Ваше Величество, мне хочется, чтобы вы жили долго, и я гоню от себя подобные мысли. Мементо Мори, мой друг, от того, что ты гонишь подобные мысли, жизнь длиннее не становится. Дер тот хат ночь кенин вергессин». Это, конечно, смерть еще ни про кого не забыла. И все же, что ты думаешь, будет? Я думаю, что казнить всех ваших приближенных не будут, но почти всех удалят от двора. Дашкову, думаю, сошлют в ссылку. Меня, скорее всего, просто уволят со службы. Мда, может быть и так. Опять Екатерина о чем-то задумалась, и опять стала смотреть на свой портрет. Минуты через две, не переводя взгляда, она вдруг спросила: «Кто была мать Александры?» «Какой Александры?» «Шурочки?» «Причем тут Шурочка?» «Это просто перевод разговора на другую тему. Не хочет ли она Шурочку?» «Да ну, бред! Крестьянка, Ваше Величество!» «Она умерла при родах». Опять повисла долгая пауза. Наконец императрица, видимо придя к какому-то решению, все еще глядя на свой портрет, произнесла: «Ладно, ступай. Мне надо подумать. Бернащт комнт гутеррат». «Ну что ж, может быть, действительно пройдет ночь, придет верное решение». Уже уходя, я услышал, как императрица задумчиво сама себе повторила сказанную мной немецкую пословицу: «Was kam mert jes den mond, das sich die Hunde anbellen». Вот, правильно, почему Луну должно волновать, что собаки на нее лают. Неужели ей пришла в голову мысль женить Константина на Шурочке? Ты пытаешься дать логическое объяснение ее внезапному вопросу про Шурочкину мать, исходя из общего контекста разговора? А если это была просто внезапно пришедшая в голову Екатерины мысль о законно и незаконно рожденных детях монархов? Спросила она пусть про Шурочкину мать, но в голове имелось совсем иное. Может, того же Павла? Слухи о том, что отцом Павла является Сергей Салтыков, не первый год ходит по России. Дашкова вроде говорила про чухонского мальчика. Может, даже о самой себе, в том, что ее отец не Кристиан Август Ангальт-Цербский, а Иван Иванович Бицкий, скажем, та же Дашкова не сомневается. Если все же, по словам Екатерины Романовны, императрица искренне считает, что только в небольших немецких княжествах производит сносных императриц, мои выкладки должны посеять сомнения в ее голове, но, ей-богу, я не рассматривал вариант женитьбы Константина на Шурочке. Я хотела и хочу сделать эту девочку счастливой, но вот такое ее замужество вряд ли можно будет назвать счастьем. Что такое счастье? Счастье водит своим пальчиком по моему лицу, как будто рисует, обводит подбородок, губы, нос, шрам на лбу. Когда я думаю, что если бы пуля того поляка прошла чуточку правее, мне становится страшно. Я думаю, что он убил бы нас обоих. Как это? Ведь мы с тобой тогда даже знакомы не были. Когда я получил этот шрам, тебе было только 14 лет. Ты про меня и не слыхала ничего, и не знала, что я существую. Вот знала, знала. Дуня ложится мне на плечо и обнимает за шею. Еще маленькая была, лет 10 или 11 мне было, когда дядя однажды за ужином рассказывал, что известного всей Москве кутилу и забияку Сержа Перовского сбил с ног одним ударом приезжий орловский помещик Ржевский. Я у него еще тогда спросила, что в этом удивительного, а он сказал: «Удивительное то, что помещик этот Ржевский без ног, на протезах. А влюбилась я в тебя сразу же, как только дядюшка подвел тебя к нам тогда на балу. Мне сейчас кажется, что я любила тебя всегда, и если тебя не станет, я тоже умру. Поэтому если бы тот поляк убил тебя, он убил бы и меня. Я прижал к себе свое счастье. Дунишенька, душа моя, я тебя тоже очень люблю и обещаю, что не станет меня еще очень нескоро. Когда ты узнал, что любишь меня, как только твой дядюшка подвел меня к вам на балу. Правда? Правда. Дуня целует меня, и время останавливается. Дождь какой, все льет и льет. Начало октября в этом году ну очень мокрое. Не зря его в старину называли грязником. Почему Шурочка не приходит к нам в гости? Она единственная моя подруга в Петербурге, я без нее скучаю. У нее много дел во дворце. Императрица себя плохо чувствует, у нее частые головные боли, и Шурочка постоянно при ней. Но ведь у императрицы не одна фрейлина. Не одна, но массаж головы может делать только Шурочка. Массаж головы? Что такое массаж? Я помню, ты мне делал. По ее тону я понял, что если мы и уснем сегодня, то только под утро. Для чего? Дело в том, что у человека с возрастом кровеносные сосуды сужаются. Рассказать ей о причинах инсультов, а она поймет, а как расскажешь? Ну, в общем так, чтобы человеческий мозг нормально работал, ему нужен кислород. Кислород поставляется кровью, кровь течет по сосудам, сосуды с возрастом или в результате болезней сужаются, кислороду к мозгу подходит меньше, начинаются головные боли, некоторые участки мозга могут умереть, а это, в свою очередь, приведет либо к смерти человека, либо к параличу. Чтобы улучшить проход крови по сосудам, китайские врачи придумали специальный массаж, который помогает крови попадать в клетки мозга. Вот Шурочка и делает этот массаж императрице. Где этому Шурочка научилась? В Китае, ХМ. Да уж, а как ты думал? Отвечай. Может сказать, что да, в Китае, но тогда надо будет придумывать, как она там оказалась. Версия с заезжим китайцем тоже не прокатит. Научил. Ты где научился, а меня научишь? Изволь, ложись на спину и расслабься. Массаж всегда начинай с боковой поверхности шеи, движение делай по направлению сверху вниз, если сзади и снизу вверх, если спереди. Начинай с легкого поглаживания, постепенно переходя на растирание, пощипывание, похлопы. Заснули мы под утро. Энда, что такое счастье? Екатерина, хоть я и не помню точно когда, но должна умереть в очень недалеком будущем. Это в той твоей реальности она должна умереть, а здесь сложились несколько другие обстоятельства, и есть другая мотивация. Пашу надо убирать. Энда, как ни крути, а он в наши планы не входит. Может, он и не самый хреновый человек и даже где-то рыцарь, но если дать истории развиваться своим чередом, то скоро он может стать серьезной проблемой. Екатерине уже 67 лет. Как бы я плохо не помнил этот период истории моей первой реальности, но явно ее время уже подходит. Тогда после нее на трон сел сын, хотя она вроде бы и хотела сделать своим преемником внука Александра, но Александр занять трон раньше отца отказался. К чему это привело? Павел I отдавил мозоли всем, кто только попался ему под ноги, даже церкви. Его потом все-таки грохнули, но его сын был вынужден жить и войти в историю с клеймом отца-убийцы, а это здорово отложило отпечаток на все последующие его шаги. Павел I и сейчас такой же, ему уже 42 года, а мудрости, необходимой для правителя, не на грош. Хотя человек вроде бы образованный и даже остроумный, но комплексы, заложенные в детстве, обида на мать, которая, по его мнению, узурпировала его трон, вздорный характер, полнейшее отсутствие терпимости к мнению, не соответствующему взглядам его самого, да и отсутствие собственной управленческой команды, могут привести только к дворцовому перевороту. Поэтому от Павла нужно избавляться, каким бы мерзким мне это ни казалось. Варианты, когда и волки сыты, и овцы целы, в данном конкретном случае не прослеживаются. Причем этот грех придется брать на себя. Переваливать на кого-то это нельзя. Во-первых, в любом случае убийцей буду я, даже если и сделаю это чужими руками. Во-вторых, в этом, как и во всех подобных случаях, количество участников обратно пропорционально результату. Теперь, как это сделать? Однозначно, что смерть должна наступить от естественной причины, или в результате несчастного случая, но такого несчастного, что всякие подозрения о неслучайности должны отвергаться самыми записными скептиками. Несчастный случай, какой? Самолетами он не летает, поездами и автомобилями не ездит из-за отсутствия он их. Блин, даже на охоте не замечен. Устроить отказ тормозов в карете, все равно что подложить кнопку под задницу. Больно, но не смертельно. Кнопку под задницу, кнопку под задницу. Черт, как же мерзко-то, как в дерьме вымазался, а всего лишь подумал. Ведь Павел не тиран, на его совести нет и не будет замученных младенцев, сожженных деревень и изнасилованных женщин. Его взгляды для этого времени достаточно прогрессивны и мне даже чем-то симпатичны. Отравленное письмо – вариант, но есть риск, что его прочтут секретари, или кто там у Павла есть. А может, пусть живет, пока его заговорщики не того, ну будет потом наследник муками совести мучиться, но не смертельно же. Отравился грибами, классика. А он любит грибы, задача номер раз. Нужен полный портрет цесаревича, его привычки, вкусы, распорядок дня, где он спит. А может наоборот, приводим цесаревича Павла на трон. Вернее так, Павел Петрович после смерти своей матери Екатерины Великой садится на трон Российской империи, а мы ему помогаем, мешаем делать всякие глупости, поощряем всякие полезности и не даем англичанам вместе с Зубовыми его грохнуть. А что, Паша Первый, конечно, за короткий срок своего правления начудил маленько, но и толковые начинания у него были. Ага, маленько. Один его пассаж с Мальтийским орденом чего стоил. Мальтийский, блин, твою танковую дивизию, кавалер. Но за это убивать, да самому тошно. Но что делать? Перевоспитать Павла не получится, ему все же уже за 40. Сам трон он не отдаст, и хрен его уговоришь. Да и кому отдавать? Константину, тому только 17 лет, какой из него император, тем более он и не хочет им быть. Может, пусть уж Павел, пусть себе чудит, если не дать его грохнуть, может статься, появится возможность влиять на него. Нет, сколько времени на дятла не трать, орла все равно из него не сделаешь. Другой вопрос, а сам убить сможешь? В прошлой же жизни мог. Ха, мог он, то в бою. Там была, если разобраться, самозащита. Если бы не ты их, то они тебя и твоих солдат. А здесь подойти к спящему человеку, накинуть ему на лицо тряпку с хлороформом и сделать укол в вену. Сможешь? Придется смочь. Устранить Павла в Гатчине очень сложно, если просто невозможно. Войск в Гатчине до Туевой кучи, 5 пехотных батальонов, егерская рота, драгунские и гусарские полки, казачий эскадрон, артиллерийская рота. Охранную службу несут по расписанию караулов. И как ты без ноги инвалид пройдешь караулы? Слуг там немало. Слуг, наверное, немало, но наверняка все проверены, все друг друга знают, ибо, как правило, родственники. Посторонний человек сразу вызовет подозрение. Охрана хоть и меняется, но тоже стоят одни и те же и слуг в лицо знают. Незнакомый сразу насторожит и привлечет пристальное внимание. Так что же делать, если Екатерина умрет? Я так долго оттягивал решение этого вопроса, что боюсь, как бы не было поздно. Все надеялся на... Да на русский авось ты надеялся. Авось само все разрулится. Как специально все сложилось, посоветоваться и то почти ни с кем... Все в разъездах. Дашкова уехала по делам в Троицкое имение под Калугой, Бекир в Америке, Штиглиц в Европе. Только с Крыловым. Бенджамин поехал в недавно образовавшиеся североамериканские Соединенные Штаты. Ну, недавно, это относительно, все же государству 20 лет. Дипломатических отношений у нас с ними пока нет, и интереса к ним у нас пока тоже никто не проявляет, поэтому и информации никакой. О том, что через каких-нибудь 150 лет это новообразование станет диктовать свои условия миру и станет истинной империей зла, даже никто и помыслить не может. Кто и почему у нас назвал их именно североамериканскими Соединенными Штатами, я так и не понял, хотя Бенджамин говорил мне, что их конгресс утвердили название своей страны как United States of America. Пока это только дюжина штатов, но я-то знаю, во что это все превратится, вот и предложил Бенджамину посмотреть, что там происходит, какой расклад сил, какие превалируют тенденции в их молодой элите и что творится на тех территориях, которые в США они вошли. Штиглиц уехал во Франкфурт к Майеру Ротшильду. Разведка, впрочем, как и любое предприятие, требует финансирования. Что поделать, деньги никто не отменял. Вот пусть Ротшильды и финансируют русскую разведку. А почему бы и нет? Резидентура в Европе у нас растет, и провалить ее из-за неграмотного финансирования было бы большой глупостью. Туда-сюда, через полгодика, бог даст, во Франции должен появиться новый финансист, Луи Жермен де Фюнес де Галарс, или проще Луи Галарс, ну не из Петербурга же ему начальный капитал вести, так что посоветоваться можно только с Крыловым. Все-таки, когда человек просит чьего-то совета, он как бы снимает с себя часть ответственности за принятое решение, мол, это не я виноват, а вон тот придурок, что дал мне совет. Я уже садился в карету, когда к дому подъехал курьер из дворца с приказом явиться пред светлые очи императрицы. Вот, Придется самому все решать, ничего тебе не придется. Екатерина все сама уже решила. А зачем тогда вызывает? Сейчас узнаешь. А если она все же решит женить Константина на Шурочке? Не затеет ли она проверку ее родословной и не докопается ли до истины? Да какой? Екатерина и так знает, что мать Шурочки крестьянка. Чего уже там копать? Иван Самойлович Роджерсон, он же Джон Сэмюэль, лейб-медик императрицы, был завербован нами в 1994 году. После того, как нам удалось с помощью Джорджа Чилтвильерса заглянуть в его переписку, за ним, в смысле за Роджерсоном, было установлено постоянное наблюдение. Разработкой лейб-медика занимался Крылов. Прорабатывалось несколько вариантов вербовки. Первый, если можно так сказать, идейно-политический. Можно было попробовать сыграть на том, что Россия дала ему все, карьеру, положение в обществе, материальное благосостояние, а он, такой-сякой, отвечает ей черной неблагодарностью, шпионит против нее. Письма вот пишет с информацией явно разведывательного характера. Нехорошо, надо бы и на страну благодетельницу поработать. Но наблюдение показало, что Роджерсон, хотя и живет у нас уже без малого 30 лет, все же продолжает оставаться в душе англичанином и продолжает интересоваться политическими английскими новостями, близко принимает их к сердцу и даже готов всячески защищать честь своей родины от насмешек русских друзей. Кроме того, он постоянно оказывает всякое содействие своим соотечественникам, приезжающим устраиваться в Россию. Вот откажется Роджерсон от сотрудничества, и что тогда? Кроме этого единственного письма у нас ничего нет. Письмо, а что письмо? Ну, делится человек своими впечатлениями и что? Да и Дашкова против. Она считает, что Роджерсон всей душой предан императрице, а еще оказалось, что ему Екатерина Романовна обязана. Роджерсон вылечил сына княгини от дифтерии.